Глава 12. «Я ничего, а тебя не хочу». Сказал, точно ударил, и вот это уже было больно. А еще я уловила запах женских духов от Савелия. Крутой был женщиной сегодня, потому со мной так холодно. Я больше не нравлюсь ему, не привлекая, не возбуждая. И теперь я понятия не имею, что мне сделать, чтобы он продолжал искать сестру. «Садись, ешь». «Я уже ела. Скажи честно, какие шансы, что вы найдете Алису?» «Хочешь честно? Шансов почти нет. Менты обычно прекращают поиски на четвертый день. Твоя сестра пропала с момента, когда погиб Фари. Считай сама». Киваю, поднимаясь к себе. Мне нечего больше добавить. Крутой четко и по делу мне все пояснил. Шансов почти нет. Нет их. Слезы души, чувствую себя отвергнутой, слабой, ненужной теперь ему. Савелий был с другой? С Кирой, наверное. Это делает больно, даже не думала, что я настолько ревнива, а еще понимаю, что то, что сказал Савелий, абсолютная правда. Ему нет смысла врать, и, похоже, это все было зря. Алису мы уже не найдем. И я сама в этом виновата. Забываюсь беспокойным сном, сквозь который слышу, как хлопнула входная дверь. Прошел час или два, Крутой снова уехал на ночь глядя. Он больше не принуждает меня к близости, даже не касается, и не ночует дома, как раньше. Другую, видать, любит, а меня ненавидит. Все такая же нелюбимая для него. Ночь проходит тревожно, я почти не сплю. С кем он? Боже, это меня убивает. Утром Савелий приезжает, привозит мне еду, принимает душ и переодевается. Мы снова не говорим, даже не здороваемся. Я ничто для него. Зачем он забрал меня тогда к себе, Проще было бы просто выкинуть, как мусор. После обеда в доме тихо. Я хожу по комнатам, прибираюсь, вытираю пыль. Мне надо занять себя чем-то, не то просто сойду с ума. Ожидание новостей — тоже новость, но понимаю, что, возможно, все зря. Было ли страшно Алисе? Было ли больно? А вдруг-то одни издевались? Я помню тех людей Мамая. Они такие же звери, без чести и морали. Они хотели именно ее тогда забрать, а не меня. Алиса очень красивая, но она еще маленькая. И она намного лучше меня. Снова хлопнула дверь. Я думаю, что Савелий вернулся раньше. Выхожу встречать его. Но это не он. Трое охранников входят в дом. Впервые за это время. Высокий, здоровенный бугай. Те самые, что тогда были на моем наказании в бильярде. Они все видели. Это они должны были меня тогда растерзать после Крутого. Савелия дома нет. Лепечу, чувствуя, как разливается дрожь по телу. А мы не к нему, малышка, а к тебе. Они подходят ближе, окружают меня точно цепные псы. Один закрывает дверь на ключ изнутри. «Что вам надо?» Пытаюсь храбриться, им нельзя показывать страх. «А ты живучая. Что хочешь с тобой делай, не развалишься?» Пячусь назад. Еще, пока спиной не утыкаюсь одному из охранников в грудь. Он молниеносно хватает меня, прижимает к себе. «Не трогайте меня, не смейте!» Пытаюсь отбиться, но смысла нет никакого. После ранения завалить меня им будет проще простого. Хорошо пахнешь, вишни. Как бы Крутой тебя ни мял, все такая же красивая сучка. Это Вадим. И сейчас он вдыхает запах моих волос, параллельно с этим, больно хватая меня за груди, задирает майку. Не трогайте назад, отойдите от меня. Тихо, тихо, киса, не ори, давай лучше по-хорошему. Поработай быстренько ротиком, у всех прощения просить придется. Ты же общая, один раз постарайся по-тихому, мы тебя простим. «Поверь, лучше мы двое. Крутой тогда тебя всем отдавал. Ты общая!» Андрей поправляет пах, усмехается. Они почуяли вседозволенность. А может, Крутой сам меня им отдал? Раньше они так открыто не нападали, а теперь, видимо, уже вообще ничего не боятся. «Савелий скоро вернется, ему это не понравится!» «Малыш, ты уже давно общая шкура. Ты ничья, девочка. И протектората у тебя больше нет». «Валею, иди сюда, краля!» Все повторяется, только на этот раз хуже. Я слабая, и Савелия нет рядом. Скорее всего, он разрешил им войти, иначе бы они не были такими смелыми. Я не знала до этого момента, что такое, когда тебя разбирают буквально на куски. Да, Крутой тогда наказывал меня, но это был он, и он делал это сам. А теперь их трое. Голодных, озлобленных мужиков, дорвавшихся до добычи. И все случается так быстро, грубо, больно для меня. Нет, не надо, умоляю, нет! Тихо, заткнись, сука! Кусаю одного за руку, выворачиваясь, за что получаю добротную пощечину. Лопается губа, и вот они ставят меня на колени. Разрывают на мне майку, сдирают лифчик, перебрасывают меня, как куклу, из рук в руки. «На полу, держи ноги, Андрюха, быстрее!» Кажется, я громко кричу. Но на деле выходит писк, у меня нет сил на сопротивление. Чувствую, как меня повалили на пол, как один начал держать за руки, а второй начал разводить ноги в стороны и фиксировать их. «Не надо, прошу, хватит, не надо, нет, не надо!» Я задыхаюсь, чувствуя себя птичкой, которой ломают крылья. Вот сейчас гиены разбирают добычу, и лев, конечно, знает. Он разрешил это творить со мной, я уверена. А после звука в двери... Ручка повернулась, но там закрыта. И я ору до срыва связок. «Помогите!» Щелчок, и раздается выстрел. Дверь едва не сносит с петель. «А!» На меня падает тот, кто больно вдавливал в пол. А после еще выстрела они разбегаются, точно стая гиен. «Суки! Кто позволил? Кто разрешил?» Это Савелий. Нет, он не кричит, а воет, рычит, точно зверь. Рядом Вадим уже не шевелится, но мне уже все равно. Я не могу больше, не могу быть общей сукой, я не стану. «Ай, не надо!» Крутой выстрелил им по ногам. Всем, и я слышу их вопли, но мне все равно, я слов даже не разбираю. В таком состоянии дикой истерики все, что могу, подняться, и напялив разорванную майку, подняться по ступенькам наверх. И все как на автомате, какой-то страшный сон. Я не думаю, в голове просто пламя, я просто хочу, чтобы это закончилось. Не надо больше сказок. Все зря. Все усилия напрасны. Алису все равно никто не найдет. Так зачем я тешу себя пустыми надеждами? Крутому я больше не нужна. К чему это все тогда? Какой смысл имеет мое существование? Я знаю выход. Для меня теперь он только один. Вхожу в кабинет Савелия ближе к его столу. Распахиваю сначала один, а потом второй ящик. Я ищу то, что мне надо, и нахожу. Сейф есть только в клубе. Здесь его нет. Так даже проще. Достаю пистолет. Действую скорее на автомате. Хочу, чтобы перестало болеть, и всем станет легче. Ему особенно. Нелюбимая сдохнет. Савелий наверняка этого хочет и жалеет, что я все еще жива. Они все желают. С первого этажа все еще доносятся крики, и я со всей дури сжимаю оружие в руках. Оно тяжелое, точно заряженное. Крутой никогда не хранит пустых пистолетов. Я слышу его тяжелые шаги по коридору, сцепляю зубы и храбрюсь. «Ну же, дура, будь смелой хотя бы сейчас!» «Даша, Даша, ты где?» «Алиса, прости меня, я хочу быть рядом с тобой и с мамой». Распахивается дверь, встречаю Савелием взглядом. Он тяжело дышит и смотрит на меня как-то страшно. Как на нелюбимую теперь. «Даша, что ты творишь? Опусти оружие, живо!» Басит, а я лишь головой качаю. Мне не справиться с ним. Он всегда сильнее. «Я не буду общей сукой, чтобы меня рвали твои друзья, как мясо. Как товар какой-то. Я так жить не могу, Савелий. Я устала. Не хочу больше бороться. Мне незачем». Поднимаю пистолет выше, прикладываю к виску. Меня все колотит, и я слабо соображаю, что происходит. Хочу, чтобы все закончилось. Чтобы перестало болеть, а еще, чтобы Савелий перестал меня ненавидеть. Потому что это так больно. Это невыносимо для меня. «Даша, пожалуйста, не дури!» «Ты отдал меня им, но я не буду снова. Не стану. Твоя нелюбимая сдалась. Ты победил, Савелий, ты выиграл!» Схлипываю, закрываю глаза. Это же так просто. Ну же! «Даша, нет!» Цепляю зубы, нажимаю на курок. Раздается выстрел.